Вот и последний рисунок. Ее затылок. Тот самый, которого так мимолетно коснулась Анук, и который он только что ласкал несколько часов подряд. Было очень рано, она еще спала, растянувшись на животе, и в луче света, проникавшем через малюсенькое окошко, он увидел то, что, к его сожалению, оставалось скрытым в темноте. Она оказалась еще красивее, чем он мог представить себе на ощупь. Натянул одеяло ей на плечи и схватил блокнот. Осторожно отвел в сторону волосы, запретил себе еще раз целовать эту родинку, боясь разбудить ее, и нарисовал самую высокую вершину в мире. Корзина валялась вверх дном, бутылка пуста. Сжимая ее в своих объятиях, рассказал ей, как добирался до нее, начиная с детских игр в шары, вернее, в разноцветные стеклянные шарики, и до Мистингета, уцелевшего таки в то утро, когда он, прижав его к груди, полуживой рухнул на асфальт. Рассказывал ей об Анук, о своей семье, о Лоранс, о профессии, об Алексисе, о Нуну. Признался, что полюбил ее с первой же минуты у того огромного костра, что так и не отдал брюки, в которых был тогда в химчистку, чтобы сохранить в карманах опилки, оставшиеся у него после ее первого рукопожатия. Впрочем, полюбил не только ее, но и ее детей тоже. Да, ее, потому что все эти дети, они ее. И хоть она и не хочет этого признать, но какие бы они ни были разные, все они на нее похожи. Абсолютно такие же, удивительно спарки. Боялся, что будет слишком взволнован и возбужден, не сможет с ней заниматься любовью так, как представлялось ему в мечтах, но все ее ласки, признания, слова. Да и бутылка пошла впрок. И нотки меда и цитрусовых такие же, как в той, первой. Его жизнь, его история. Наконец он излил душу и любил ее соответственно. Честно, в хронологическом порядке. Сначала как неуклюжий подросток, потом как прилежный студент, потом как молодой амбициозный архитектор, потом как перспективный инженер и, наконец, и это было лучше всего, как 47-летний мужчина, отдохнувший, обритый и счастливый, покоривший высочайшую из вершин, о которой никогда и не помышлял, так что тем более не мог и мечтать, и никакого тут флага ставить не нужно, только тысячи поцелуев встык. И вот она, самая ценная из его формочек. Ее тело. Крошить, кусать, лакомиться. Как она захочет. Почувствовал, что ее рука ищет его, закрыл блокнот и убедился, что не ошибся в перспективах. «Кейт?» Он только что открыл дверь. «Да? Они все здесь. Кто?» «Твои собаки. Bloody hell, черт возьми!» «И лама тоже. Ох, стоны из-под одеяла. Шарль?» Услышал он ее голос у себя за спиной. Он сидел на траве, ел персик цвета утреннего неба. «Да? А ведь так будет всегда?» «Нет. Будет еще лучше. Нам не дадут поку...» Не успела закончить фразу. Впилась в губы со вкусом персика.